Глава 13. Впрочем, после короткого знакомства обнаружилось, что экономка, госпожа Эдна Трипс, дама, несмотря на строгий вид, весьма приятная. Прежде всего потому, что результаты уборки ее вовсе не интересуют. И она не собирается ни мною командовать, ни вообще совать нос в мои дела. Потому что я вообще нахожусь вне ее компетенции. Ее задачей было вовремя поставлять необходимые продукты, вызывать ремонтников туда, где не справлялась моя бытовая магия, например, если вдруг какая-нибудь мебель проявит свой скверный характер и начнет скрипеть и рассыпаться вопреки моей воле. Еще госпожа Трипс отвечала за материальную стимуляцию нанятой прислуги. Проще говоря, работала бухгалтером и начисляла зарплату. Угу, всем нанятым. А мне нет, потому что меня не нанимали, а просто нагло сперли и устроили в рабство. Красота, елки-палки. В целом же перемены в замке мне нравились. В большой толпе легче затеряться. Вдруг тот же злой вампирище, обнаружив, как много здесь народу, оставит меня в покое и переключится на кого-нибудь еще вместе со своим расписанием. Но больше всего я обрадовалась, когда после очередного уже поднадоевшего «Дон!» дворецкий зычным, хорошо поставленным голосом объявил: «Явились королевские горничные!» «Горничные, мама дорогая! Если я правильно поняла, это ведь те самые девушки, которые бродят по комнатам и смахивают отовсюду пыль пипедастрами и красиво расставляют вещи. То есть убирают. Неужели прибыла долгожданная подмога? Не в силах поверить собственному счастью, я вихрем слетела по лестнице. В фойе стояли не меньше 10 девушек в одинаковых форменных пышных платьях с белыми фартучками, кружевными воротничками и аккуратными бантиками в скромных прическах. Прямо парад школьниц. «Здравствуйте, вы горничные?» — расплылась в улыбке я. «Да», — ответила одна из них. «А что?» «С уборкой поможете?» «С уборкой?» — протянула другая. «Вот уж нет. Ты, может быть, что-то не поняла? Мы личные горничные принцессы». Она гордо задрала голову. Теперь, когда я смогла присмотреться к новеньким повнимательнее, я вдруг заметила, что девушки все, как на подбор, очень некрасивы. У одной нос длиннющий, у другой глаз косит, у третьей уши такие огромные, совершенно пунцовые. То есть каждая из них была бы вполне симпатичной, но у всех имелся какой-то недостаток, который все портил. «А что же вы тогда делаете?» — спросила я удивленно. «Странные горничные какие-то». «Я помогаю принцессе одеваться, платье зашнуровать, воланы поправить, магией их укрепить, чтобы не обвисали, а струились красивыми воланами», — задрав слишком длинный нос, заявила первая. «Я делаю принцессе прическу», — гордо добавила косоглазенькая. «Я, между прочим, на мастера красоты 5 лет училась, а теперь уже 3 года подряд побеждаю в конкурсе на лучшего парикмахера». «Ого, здесь и такие конкурсы устраивают», — восхитилась я. Перед глазами встали почему-то картинки из моего мира, исключительно про экстравагантного парня, который эпатировал нашу публику своим макияжем и прическами, но при этом бодро выигрывал все конкурсы подряд. «Принцесса и устраивает», — усмехнулась между тем косоглазочка. «Если бы я проиграла, тут же бы лишилась места, а на него пришла бы победительница». «Да, а эта принцесса умеет развлекаться». «А ты что делаешь?» — спросила я у той, что с выдающимися ушами. «Ну я, ну то есть мы...» Лопоушечка оглянулась на остальных школьниц. «Присматриваем за гардеробом принцессы. Все платья должны быть в порядке всегда. Кстати, нам нужно взглянуть на гардеробную. Поместятся ли туда наряды госпожи Майи?» «Ну, на этот счет я не волновалась. Комната госпожи Майи была убрана еще со вчерашнего дня. Правда, тогда я думала, что она будет моя. Эх! И гардеробная там имелась, здоровенная. Так что я смело отправилась наверх показывать горничным принцессы вместилище для платьев. Пока мы поднимались по лестнице, я тихонько шепнула Лопоушке. «Послушай, я, конечно, магией плохо владею, но мне недавно удалось подправить себе внешность, и получилось вроде бы неплохо. Я запнулась, думая, как перейти ко второй части своего спича и как-нибудь деликатно предложить ей свои услуги. «Ты про уши, что ли?» — спросила девушка и прищурилась. «Да», — призналась я. Меня раскусили, и, кажется, получилось не очень-то деликатно. «Нормальные у меня уши», — сказала девушка, и мои щеки вспыхнули от стыда. «Вот ведь! Значит, у остальных обитателей замка и вообще мира хватило деликатности не тыкать бедняжку в ее физический недостаток. А я, получается, показала себя невоспитанной хамкой. Ну да, с чего это я вдруг стала оценивать чужую внешность, да еще и лезть со своими непрошенными предложениями? Может быть, такие ушки девушке нравятся? Да и вообще, может быть, именно такие уши считаются здесь эталоном красоты, а я со своими маленькими и незаметными с местной точки зрения вообще уродина?» Но долго корить себя мне не удалось. Девушка продолжила. «Я сама их сделала такими огромными при помощи магии. Да ты же видела. Остальные горничные тоже портят себе внешность, кто во что гораст». «А это... зачем?» Я даже остановилась на ступеньке, захлопав глазами. «Чтобы работать у принцессы», пожала плечами собеседница. «Живем в замке, деньги платят хорошие. А симпатичных она к себе на службу не берет. Будь ты хоть лучшая мастерица». Я опешила. Ничего себе характер у этой принцессы. Впрочем, может быть, она сама не симпатичная, комплексует, не уверена в себе, вот и боится конкуренции. Кто я такая, чтобы осуждать? А тебе самой не жалко? Ну, внешности. Мы двинулись к цели, но я все же не выдержала, спросила. «Так это же не навсегда», — махнула рукой девушка. «Да и к тому же, пока работаю принцессы, все равно замуж выходить нельзя. Подзаработаю деньжат, уволюсь и приведу себя в порядок. А пока мне женихи без надобности, похожу и так. Даже удобно, никто не отвлекает». Она осмотрела комнату, в которую я ее привела, гардеробную, и поморщилась. «Маловато будет». «Маловато? Да сюда же такую уйму нарядов запихнуть можно», — поразилась я. «Ничего себе, да здесь целый магазин платьев поместится». «Запихнуть можно, но все равно маловато». Тут я кое-что сообразила и сразу испугалась. «А королевская делегация что, надолго?» «Не знаю. Может, на день или на два. Они мне, знаешь ли, не докладывают. Не могу сказать, что я очень сильна в математике, но если в гардеробной поместится куча платьев, а дней не так уж и много, это ж принцесса должна всю дорогу только переодеваться, чтобы их примерить. Да она из комнаты не выйдет». «И зачем столько платьев на 2-3 дня?» — осторожно уточнила я. Но принцесса же не знает, какое у нее будет настроение и что она захочет надеть», — как маленькая снисходительно объяснила Лопоушка. «Поэтому везут все. Понадобится еще одна комната». Я вздохнула и пошла искать команду стриптизеров, то есть, тьфу, садовников, потому как требовалось очистить от мебели соседнюю комнату, а сама все таскать ни руками, ни магически я была не в состоянии. Я пробовала уже и выяснила, что своими новыми силами поднять шкаф могу, но в процессе рискую лопнуть от натуги. Не знаю уж, что там во мне напрягается и перенапрягается, но после таких упражнений я хочу одновременно есть, спать и убить кого-нибудь. К счастью, ребята-садовники оказались вполне дружелюбные, так что вскоре гардеробная была готова, и я отправилась ее мыть, чистить и убирать. Так и прошел мой день. Работа, работа, работа с небольшими перерывами на еду. О еде следовало сказать особо. Поскольку с величиной порции и временем моих перекусов вампир ничего сделать не мог, он, кажется, решил оторваться с содержанием. На обед я получила пиццу с ананасами. Он, похоже, неплохо осведомлен о вкусах моих соотечественников. На земле кто только не ругал эту несчастную пиццу. Все соцсети одно время дружно плевались. А у меня она любимая. Да только вволю полакомиться ею мне удавалось редко. То я сидела на диете, то меня накрывало безденежье, она, зараза, дорогая. Даже на празднике, когда мы собирались с друзьями и заказывали большую пиццу на всех, получить свою вожделенную мне ни разу не удавалось. Стоило мне сказать: «А может, с ананасами?» Все смотрели на меня так, будто я предложила отобедать некрещенными младенцами. Так что теперь на огромную в пол стола пиццу я набросилась так, будто не ела целую вечность. Нет, у вампира, несомненно, талант. Сказала ему еще одно спасибо, сунувшись в кухню, и тут же сбежала внутренне хохоча. На ужин уязвленный в самое сердце повар предложил мне рыбные котлеты и овощное рагу. И, разумеется, снова не угадал. Хорошо приготовленные рыбные котлеты обожаю с детства, а овощное рагу — мое любимое. И опять-таки гениальное. Так что после ужина я в третий раз заглянула на кухню, чтобы поблагодарить вампира. Так вкусно меня в жизни не кормили. На этот раз я даже сбежала не так быстро и успела увидеть его изумленные глаза. А когда поднималась по лестнице, вдруг подумала: «Что ж я за человек-то такой? Почему мне нравится то, что другие терпеть не могут?» А еще я подумала, что если злой вампирище будет действовать так и дальше, через неделю, пожалуй, я сама предложу ему руку и сердце. Ну и что, что мужик-вампир выглядит как опереточный злодей? Зато как готовит! И глазками хлопает так забавно, если ему комплимент от души сделать. Да уж, кажется, я сегодня слегка переработала. Совсем ерунда в голову лезет. Однако идти выбирать себе комнату или оккупировать уже привычный диванчик пока не хотелось. А хотелось, наконец, выйти из помещения и подышать свежим воздухом. И сад, такой красивый и чудесный, за чистыми окнами, манил и прямо-таки требовал моего внимания. Так что я улучила момент, когда в холле никого не было, велела пауку свистеть, если что, и вышла на улицу. Два шага в сторону, трава под ногами, кусты. вдохнула одуряющий аромат цветов и зелени и побрела по дорожке, погруженная в свои мысли. Гуляла я с полчаса, обошла все расчищенные полянки, полюбовалась на ту часть зарослей, куда еще не дошли руки наших талантливых стриптизеров, и уже было собралась вернуться к диванчику, подушечки днем припасла и одеялку. Как вдруг, подняв голову, увидела совершенно неожиданную картину. На ветке раскидистого дерева сидел мой дракон. Ну, не та здоровая огромина, что показалась мне в первый день, а его вполне человеческая ипостась. Он качал ногой, как мальчишка на заборе, задумчиво грыз яблоко и перелистывал страницы книги. Вот же дезертир! Впрочем, его можно было понять. В замке царила полная неразбериха. Но вот почему он выбрал именно ветку дерева? Здесь же наверняка есть скамейки. Точно есть, сама видела. Хорошенько обдумать эту мысль я не успела, потому что наступила на какую-то шишку, она тут же затрещала на весь сад, дракон отвлекся от книги и увидел меня. «Здрасте», — растерявшись, сказала я. «Ну а что еще говорят в таких случаях?» Я не знала.